Она долго ждала, но их встреча произошла слишком рано. «Смерть и любовь для нас всегда связаны», — сказал он, не глядя на нее. «Смерть — иллюзии, любовь к боли. Мне приходилось думать, что ты воплощение зла, и ты заставляла меня верить в это. Но мое сопротивление оказалось сильнее желания. В конце концов, я оставил тебя». «Разве, Атон?» Дорога стала круче, но ветер стих. Он помогал ей подниматься, хотя она в этом не нуждалась. Их разговор смолк, когда она, по-видимому, вновь преобразилась, чтобы присоединиться к одинокому шествию его воспоминаний. Теперь она несла рюкзак, а в ее светлых волосах трепетал ветерок. На запястье поблескивал серебряный браслет. Атон почувствовал дурноту, захотев внезапно узнать, была ли интерлюдия с хорошенькой рабыней, вторая любовь, жалобно надеявшаяся сразиться с первой, любовь, которая спасла бы его от Хтона, если бы он сумел на нее ответить. Была ли Кокена вообще реальной личностью или всего-навсего еще одним плодом его воображения? Терял ли он в самом деле когда-либо верность миньонетке? Тема раковины. Была ли ты частью прерванной песни? Была ли моя мечта тщетна даже тогда? Даже тогда. Ничто не умирает на идиллии, кроме надежды. Они находились на вершине холма, заменявшего гору. Атон забыл сомнения. Под нависшими облаками вид был прекрасен, ярок, особым цветом ранних сумерек. Раковина, песня. Бесполезно понимать. «Я люблю тебя!» — закричал он, и откуда-то издали услышал свой голос. «Я люблю тебя!» И вновь его чувство было искренним и сильным. Волосы злобы были алыми, они были черными, они извивались от боли, и она упала, как и должна была упасть, жестоко пораженная. Гром взорвал небо, и лес, и поле, и любовь. Пошел дождь, заливая все вокруг и марая. И мелодию, что он любил, смыло и всосало в почву. После Атон катался, кувыркаясь и подскакивая по склону холма, потрясенный нечаянно нанесенным ударом, хватаясь за песню и находя лишь грязь и выдранную траву. Любовь запретна. Он никогда не обладал ни одной женщиной ради любви, лишь ради болезненной цели. Всегда песня кромсала любовь, а теперь он был по ту сторону песни. Он ее потерял, прервал навсегда, и холодная вода, лившаяся на лицо, затопляла его. Дождь прекратился. Через час или через секунду, а Атон лежал в болоте у подножия холма рядом с вонючим прудом, ежегодно плодившим отвратительных головастиков и смертельную ржу. У другого склона лежало тело, ногое прелестное, но не мертвое, вовсе не мертвое. С темной поверхности пруда поднималось зеленое свечение — свечение Хтона, отбрасывая скользкие тени и выдавая зловещую рябь у берега. А Тона раздирали подавленные воспоминания, указания на ужас и жуткое убийство –